Но он был, существовал во времени и пространстве. Сейчас он в Германии в белых штанах, а родился в Одессе сразу после войны. Может быть, не сразу, году в 50-м, у одной очень красивой артисточки. Красоты в ней было больше, чем ума, и много больше, чем таланта. Если честно, таланта не на грош, просто белые кудряшки, высокая грудь, тонкая талия, синие глазки, доверчиво распахнутые всему миру. Есть такое выражение — пошлость молодости. Душа заключена в совершенную форму, как в красивую коробочку. И обладательница такой коробочки постоянно этому рада. Улыбка не сходит с лица. Если что не так, капризничает, машет ручками. Если так, хохочет и тоже машет ручками. Постоянно играет. Молодость так легко быть счастливой, и она счастлива. В нее влюбляется молодой еврей, в Одессе их много, но этот широкоплечий и радостный лучше всех. Сталин когда-то выделил евреям Биробиджан. Может быть, это был Ленин, но дело не в том, кто, а в том, где. Биробиджан у черта на рогах, там холодно, темно и неуютно. Евреи — народ южный, теплолюбивый. Они расселились в основном в Киеве и Одессе, жемчужине у моря. Можно понять. Принято считать, что евреи — хорошие семьянины. В основном это так. Но наш еврей оказался исключением из правила. Он родил мальчика Феликса и смылся довольно быстро. Куда, к кому, история об этом умалчивает. Скрылся, и все. Актриса, ее звали Валя, и маленький Феликс остались вдвоем, без средств к существованию. Единственное, что было у Вали, сыночек, а у Феликса мама, и это все, немало. Но если больше ничего, ни денег, ни профессии. С Вали быстро сошла пошлость молодости, а потом и молодость сошла, и тоже быстро. Есть женщины, которые умеют выживать, умеют бороться, как та лягушка, которая упала в сметану и сбила масло, не утонула. Валя была из тех, которые тонут, идут на дно. Она умела быть милой, нежной и любящей. Немало, но мало. Они с Феликсом жили в шестиметровой комнате, научились голодать. Когда очень хотелось есть, ложились спать. У Вали время от времени появлялась работа — сопровождать лекции. Например, если тема лекции «Чехов и борьба с пошлостью», она читала монолог Нины Заречной или монолог Сони «Ах, как жаль, что я некрасива». Однако Валя не забывала про свои глазки и кудряшки, и Соня в ее исполнении получалась довольно жеманная. Но поскольку на лекции приходило не больше 10 старух, то все это не имело никакого значения ни Чехов, ни его борьба с пошлостью, ни актриса в стареньком штапельном платье. Валя получала за эту работу очень маленькие деньги. Их хватало на 3 дня в неделю. Остальные дни полагались на волю Божью. Бог даст день, даст пищу. Один трудный день сменял другой. Жизнь двигалась медленно и мучительно, но каким-то образом проскочила быстро. Все кончилось для Вали инсультом. Феликсу тогда шел 21-й год. Он досрочно вернулся из армии и сидел возле парализованной матери. Она стала его ребенком. Феликс ее мыл, кормил и любил безмерно. Валя была молода для смерти, ей было жаль себя, но еще больше жаль Феликса, и она хотела умереть, чтобы освободить его для жизни. Но Феликс не хотел ничего для себя, только бы она жила, дышала и смотрела. Даже такая она была ему дороже всех мирских радостей. Они смотрели друг на друга, глаза в глаза. Валя отмечала, что Феликс вырос очень красивым. 2 крови смешались в нем в нужных пропорциях. Он был черноволосым в отца и синеглазым в мать. Он был способным в отца и добрым в мать. И не важно, что его отец когда-то сбежал. Главное, он все-таки сделал, оставил сына. Этот незримый отец постоянно присутствовал в жизни Феликса. Бросив его физически, он оставил в наследство отчество Израилевич. И это отчество сильно осложняло Феликсу жизнь. Почему бы папаше не сбежать вместе с отчеством? Феликс ненавидел отца, не за отчество, конечно, а за свою маму. Она должна была прожить другую жизнь. Маше исполнилось 17 лет. Она жила в доме напротив, на первом этаже, и постоянно торчала в окне, следила за Феликсом своими глазами, темными,